Сегодня мы с вами побеседуем на стих из притч, 28 глава, 14 стих. Блажен человек, который всегда пребывает в благовении. Благовение – это составная часть христианской души. Без благовения христианин не христианин. Вот мы получили с вами календарь на новый этот 1999 год. И там есть как бы эпиграфом слова «Святый да освящается еще». Одна сестра говорит, с каждым годом эпиграфы братья подбирают все лучше, все насущнее, все необходимое. Думаю, какой же эпиграф будет в этом году? И это когда получили «Святый да освящается еще». Так вот, благовение, оно именно как бы является составной частью святости. А кстати, в последнее время вот как бы дефицит в этом благовении ощущается среди христианства. И большой дефицит. Поэтому мне бы хотелось поговорить с вами, чтобы как-то близко воспринять к сердцу своему, проверить свою жизнь, свое хождение пред Богом, свое духовное состояние. Потому что без всего этого ни наши громкие хоры, ни наше пение стройное, оно не услышано будет Богом, если не будет такого вот внутреннего нашего благовейного состояния души. Прежде всего обращу внимание на первое слово, это «блажен». «Блажен человек». Что такое «блажен»? «Блажен» – это «счастливый человек». «Счастливый человек». По разным причинам человек может быть счастливым в жизни своей. Давайте возьмем самого мальца, маленький ребенок, когда его похвалят, да еще по головке погладят, а если еще лучше, еще конфетку дадут, уже и ребенок и счастливый, правда же? Счастливый, для него его счастья вполне достаточно. Дальше подрастает ребенок, идет в школу, приходит домой, улыбается, счастливый. Почему? Мама пятерку получил. Для него же это счастье, пятерку получил. Или ученица похвалила за что-то. Дальше растет, становится уже взрослым, юноша, девицы. Смотришь, тоже счастливый юноша, счастливая девица. Почему? Там или замуж выходят, или женятся, тоже счастливые. Может быть, еще машину при даче купили, счастливые, дом приобрели, счастливые. В общем, счастливые, счастливые, счастливые. Но что это за счастье-то? Это, я скажу, счастье, оно непрочное, кратковременное и быстро разрушаемое. Тот же ребенок, которого сегодня похвалили, а завтра что-то нашкодил, и мама его отшлепала, он же плачет. Какое там счастье, когда плачет? Далее. Тот же ребенок, который сегодня пятерку получил, на завтра приходит с двойкой, голову опустил. Какое там счастье, сегодня ругать будет, а может и бить будут. Почему? Двойку получил. А сколько молодых пар, которые были счастливы, когда вступали в брак, а потом оказалось несчастный брак, несчастливые, всю жизнь мучаются, а то даже и до разводов доходит. А сколько те, которые приобретали машины, были счастливы, разбивались на дорогах, да проще сами оставались живыми, а то калеками, и разлетелось счастье. Вот такое счастье земное, кратковременное, непрочное. Поэтому Слово Божие нам предлагает другое счастье. Блажен человек. Когда мы читаем Нагорную проповедь Иисуса Христа, это записано в 5 главе, 3 по 12 стих, там несколько раз повторяется «блажен, блажен, блажен», «блаженны кроткие», «блаженны миротворцы» и многое другое. Вот там это истинное счастье. Те, которые так живут, как в Слове Божьем сказано, те приобретают истинное блаженство, истинное счастье. Апостол Иаков пишет так, что «блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан». Он поручил нет жизни. Тоже счастье, это счастье вечное, счастье непроходящее, получит венец жизни. Все вы помните Псалом 1, где сказано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, в законе помышлять о день и ночь. В этом-то истинное счастье христианина, истинное дитя Божие, вот так и стремиться идти туда, где дети Божии. И читать Слово Божие, размышлять над ним, в этом-то есть истинное счастье. Ну а сегодня мы остановимся на одном из таких блаженств. Это блажен человек, который всегда пребывает в благовении. Ну что такое благовение? Благовение – это высшая степень почтения. И, как правило, благовение оно связано со страхом, с трепетом. Так христианин, сознавая то, что Бог всегда, всюду, везде, и вот жизнь его проходит в таком благовейном состоянии, Я приведу несколько примеров из Ветхого Завета. Читаем мы Даниила, 6 глава, 26 стих написано так. Это языческий царь, и тот понял, осознал, как должно относиться к Богу. «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым». Это после того чуда, которое было совершено во рву львином с Даниилом. Царь понял, кто такой Бог и как нужно относиться к нему. Правда, это был приказ, указ. Но вы знаете, конечно, насильно благоветь перед Богом очень трудно. Дети Божьи, христиане, они добровольно приняли в сердце своего Господа. Естественно, тогда легче сохранить такое духовное состояние благовения перед нашим Богом. Автор послания к евреям так увещевает. Евреям 12 главе 28 стихом написано так. «Итак, будем служить благоугодно Богу с благовением и страхом». Такое решение принято. «Итак, будем служить». Дай Бог, чтобы каждый из нас в сердце принял такое решение. «Итак, будем служить Богу с благовением и со страхом». В свое время как-то благовение... Люди, есть правильное благовение, а есть неправильное благовение. Есть просто благовение не перед Богом, а перед кем-то, перед людьми благовение, перед чем-то человеческим благовением, вместо того, что перед Богом. Смотрите, пророк Исаия, 29 главе 13 стихом, говорит такие слова. Это отрицательное благовение. «Благовение их пред мною есть изучение заповедей человеческих». Вы напомните, как Христос в свое время обличал книжников и фарисеев за то, что они отменили заповеди Божьи, пред которыми должны были бы благоветь. А пред человеческими заповедями, пред преданиями благовели. А сколько сегодня в народе, особенно в православном народе, когда люди благовеют пред чем-то изделием человеческим, то ли пред иконами. Я вчера напоминал, «За счастье потерянной жизни». И там тоже описывается, как это Катерина, когда зашла в дом и увидела, что нету икон, она в страхе трепет пришла. Как так? Нету икон. Она так благовела перед ним, она так привыкла креститься перед ними, что не мыслила иначе. И в народе израильском было. И Христос, обличая книжкой фарисеев, говорит такие слова, читай Марка 7:13. «Устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное». То есть то, что сам человек придумал, что в своем воображении представил, перед тем и благовел. Заменил истинное благовение искусственным, человеческим, которое ничего абсолютно для души, абсолютно ничего не дает. О положительном благовении мы читаем такие слова. Это Иова, 37 главе, 24 стихом написано так. «Посему да благовеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». То есть пред кем? Пред Богом. Пред ним благовеют люди. Екклезиаста 4:13 читаем такие слова. «Бог делает так, чтобы благоверили пред лицем его». Иначе Бог и не может. Другого Бог не может делать. Только так, чтобы пред ним благовели. И еще одно место, прочитай, это Неемия 1.11, написано так. «Да будет ухо твое внимательно к молитве работы, любящих благоветь пред именем твоим». Вот с трех мест Священного Писания мы здесь услышали. Благоговение пред кем? Пред Богом, пред именем Его и пред заповедями Его. Пред заповедями Его, благоговение. Вот в мире, ну, мы много слышим, ходят так называемые свидетели Иеговы, ну, считают, что вот если они постоянно употребляют это имя Иеговы, это уж значит, ну, то ли почитают так слишком, благоговеют, что ли, пред ним. Но в этом ли заключается благоговение пред именем, если вот, ну, постоянно употреблять? А ведь даже в законе было сказано, что не употребляй именем Господа напрасно, в суе. Это не является признаком благоговения сейчас вот употреблять. Ездра, 10 главе, 3 стихом написано так. «Заключим теперь завет с Богом нашим по совету, благоговеющий пред заповедями Бога нашего». Заключим. То есть это благоговение было потеряно. И когда Ездра собрал всех на собрание, вот давайте вот заключим теперь вот такое, ну что ли, завет, чтобы благоветь пред заповедями Господа. Давайте вот коротко коснемся, что практически значит благоветь, ну, хотя бы вот пред словом Его. Как мы вот читаем Библию? Есть рекомендации разные, как нужно читать, правильно читать Библию. Одни читают Библию, становятся на колени и читают Библию в таком благоговейном состоянии. Другие, стоя, читают Библию. Третьи, сидя, читают Библию. Четвертые, лежа в кровати, читают Библию. Задается вопрос, кто из них, ну, благовеет, а кто не благовеет. Четко указание в Слове Божьем не написано, как мы должны читать Слово Божье. Но, по крайней мере, лежа, мы, наверное, сами знаем, что это не благовение отношение к Слову Божьему. Если ляжем в кровать и читаем Библию. Правда, есть исключение, когда больной христианин не может встать. Естественно, что он может лежа читать Библию. А в общем-то, естественно, читать лежа в кровати Библию – это неблаговейно. Если кто-то из нас так делает, дорогие друзья, не надо так делать. А вот из этих вот случаев, то ли на коленях, то ли стоя, то ли сидя, ну уж изберите сами, как читать Библию. На мой взгляд, естественно, что самое благовение, и так вот истории читаем, мужи веры, вот так, коленопреклоненно даже, читали Слово Божие, и потом размышляли над ним. Во время чтения вот, Библии, естественно, нельзя, ну, жвачки жевать, нельзя семечки лускать, то есть ничем другим заниматься. Быть может, кто-то подумает, разве такое бывает? Бывает, друзья, бывает, к стыду скажу. Как-то к нам в одно время приехали американские миссионеры учить нас, русских, украинцев, как нужно служить Богу. И вот когда мы побыли однажды у них, с ними на совместном богослужении, то увидели, что далеко-далеко неблаговейное состояние. Сидят миссионеры наши и жуют жвачку во время богослужения. Или же проповедует наш миссионер, руки в карман, расхаживает по сцене и проповедует. Это я уже коснулся не только по отношению к Слову Божию, а отношению и к нашему богослужению. Понятно, что такое отношение к служению – это неблаговение, Однажды нам пришлось быть на одном богослужении в городе Ровеньках. Мы слышали, сюда приехал где-то из скандинавских стран один проповедник или миссионер харизмат. И в клубе там должно быть служение. Ну, мы никогда не были, и вот братья-служители решили поехать своими глазами посмотреть, как проходит там богослужение. Когда мы прибыли туда, ну, что увидели? Прежде всего, что музыка такая ударная. Там на сцене, значит, проповедник ихний. Ну, прежде всего, обращу внимание на проповедника, проповедует. Тоже в такой манере, бегает с микрофоном по всей сцене. Рядом с ним переводчица, правда, удачно переводила, хорошо. Бегал, бегал, потом ему жарко стало, он снимает жакет, бросил его так небрежно в сторону, прямо на сцене, и продолжает проповедовать. Понятно, что ну, такая проповедь как-то ну, для нас непривычна, считаем, что неблаговейна. Затем там девицы, я в полном смысле скажу, девицы начали петь. Вид ихний был таков, сережки, волосы распущенные. Взялись они так за руки полукругом, и вот, значит, по сцене припрыжку, значит, бегают, ладошки хлопают, и под этот ударный инструмент поют. Пение у них не рифмованное, а так слава Иисусу, Иисус здесь», вот в таком состоянии, конечно. Я вполне уверен, что такое служение перед Богом неблаговейное. Они выражают, что это радость, радостное отношение, но неблаговейное. Но с нашей стороны, конечно, у нас, безусловно, так, до такой степени не дошло, но есть обратная сторона. Обратная сторона. Особенно, когда здесь хористы, которые поют, бывает обратная сторона. Посмотришь на поющих, такое безжизненное, такое отсутствующее состояние. Как-то однажды к нам неверующий пришел, но еще не в этой палатке, мы еще на той стороне, в комнате собирались. И после, когда он послушал, посмотрел и говорит, особенно на хориста, говорит, да у вас там несколько человек искренне верующих, а то все неверующие. Почему? А так посмотрел, поет, блуждающий взгляд, по сторонам куда-то смотрит, отсутствующее такое. Конечно, это уже неблаговейное, это уже другая крайность, неблаговейное состояние перед Богом. Хорист, он должен, ну, отражать на лице свое то, что он поет. Торжествующий, сияющий, служитель Божий. Так должно отражаться на этом лице, что в сердце, что на лице, чтобы слушающие видели, а не только слышали то, что вот поется. Во время молитвы, как молятся христиане, тоже очень, так сказать, хромаем в этом отношении. Снова коснусь американцев, когда они к нам приехали, здесь были, группа целая, и когда мы начали молиться, они, бедные, растерялись, не знали, что делать. Один встал, другой сидит, нагнулся, третий взял Библию, на пол положил, встал коленка на Библию. В общем, в растерянности полные были, не зная, как молиться. То ли их не проинструктировали, когда они ехали на Украину, не знаю. Кстати, они были перед этим в других церквях, вроде еще видели, должны уже знать. Но такое неблаговейное состояние на молитве в церкви. Ну, а у нас тоже бывает такое неблаговейное состояние на молитве. Ну, как правило, благовейное состояние на молитве – это коленопреклоненная молитва. Преклоняем колени, молимся. А вот к стыду, вот даже молодежь некоторая не становится на колени, стоя молится. Я не знаю, может, боятся запачкать вот, платье, может быть, брюки, может быть, боятся, что мозоли на коленях появятся или что-то другое. Но не становится. Это неблаговейное состояние. Бывает так, вот так понаблюдаешь, стоит, значит, на молитве в таком состоянии, вот так руки сложить и глазами смотрит, кругом обозревает, кто что делает, кто как пребывает. Христианин верующий в таком состоянии. Понятно, что такое состояние во время молитвы – это неблаговейное, неблаговейное. Дорогие друзья, дорогая молодежь, именно давайте вот, заключим такой завет перед Господом, чтобы молиться так, коленопреклоненно, закрыв глаза, молиться, разговаривать с Богом. Вот это есть именно благовение перед Богом, перед Богом. Бог вот так упрекает Израиля, когда мы читаем Малахии, 1 глава, 6 стихом написано так. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящее имя мое». Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Так вот, именно этим неблаговением нашим мы бесславим имя Господа. Благовение, оно, ну, во всем отражается. и на нашем лице, и на нашей голове, и на нашей внешности, как мы одеваемся. Дорогие друзья, безусловно, и сама наша одежда, она говорит о том, насколько мы благоговеем перед Богом или нет. С Писания мы знаем, что христианин должен одеваться скромно, как прилично святым. К стыду нашему, хотя еще сережек не носим, бус не носим, а вот в отношении одежды хромота есть. Есть хромота, когда идем в ногу с миром. Мир начинает носить мини-юбки, и наши сестры. Мир начинает носить максим юбки, так скажу. Это длинные-длинные, до самых пяток. И христианин. То есть не христиане тон задают миру, как надо одеваться, а мир задает тон христианам, как нужно одеваться. Или, вернее, как не нужно одеваться. Дорогие друзья, храни нас Бог от этого. Бывает вроде и нормально, но уж разрезы слишком такие неприличные. Разве это благовение? Да ну не благовение, дорогие друзья, ну не благовение. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, во всех отношениях, в наших разговорах. Вы знаете, часто вот неблаговение состояние в наших разговорах. А так послушаешь разговор, молодежь собралась, смехотворство, разные там рассказы. Ну, не зная, что это христианская молодежь, даже и не подумаешь, что это христиане. Христиане. Дорогие друзья, храни нас Бог от такого состояния. Заключим завет с Господом, чтобы в дальнейшем благоговение продолжать нашу жизнь. Екклезиаста 8.13 написано так. «Недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом». Да, недолго. Вот почему отступает, вроде покаялись, обратились к Богу, и потом скоростью уходит снова в мир. Не благоговели пред Господом. Не реагировали на предупреждение. И потом, концовка какая, оказались в мире. Недолго продержались. Недолго. Недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. Ну, а для тех, которые благоговеют перед Богом, есть такое прекрасное обетование. Малахия 4.2 мы читаем. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Высшее блаженство. Высшее счастье и быть не может. Блажен человек, который всегда пребывает в благовении, потому что над ним зайдет солнце правды и исцеление в лучах его. Образцом для нашего вот такого благовения является сам наш Спаситель Иисус Христос. Это мы читаем Евреям 5 главе 7 стихом. Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущие спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Услышан был за свое благоговение. Дорогие друзья, мы часто молимся Богу, и молитвы наши как бы не услышаны. Ищем причины, почему Бог не услышал, Бог не ответил. Одна из этих причин – наше неблаговейное состояние пред нашим Господом. Я еще хочу обратить внимание, что написано, блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Но бывает так, что когда мы идем до молитвы, находимся в собрании, но здесь все-таки ведем себя благоговейно. Разговоров не слышно. Так должно быть. Вот, все хорошо. Хотя бывает и отрицательно. Вот частенько приходится успокаивать собрание и выщевать. Знаете, зайдешь в собрание, и вот такой шум стоит в собрании, как вот ульи, пчелы шумят. Вот точно такое. Думаешь, что это неблаговельное состояние, находящееся в собрании. В собрании благоговение – это тишина, спокойствие. Христианин заходит в собрание, помолился, сел на скамеечку, открыл Слово Божие или песенник и читает, размышляет и ждет начала богослужения. Тишина, тишина. Слышно даже, как муха пролетит. Вот это благоговейное состояние. Но разговоры перед собранием. А бывает даже и во время собрания разговоры. Во время собрания разговоры, записочки, особенно это среди молодежи. Это, естественно, неблаговейное состояние. Неблаговейное. Слово Божие говорит так, что и будем всегда пребывать в благоговении. Я говорю, что на собрании еще постольку-поскольку. А вот когда уже мы вращаемся среди мира, в домашней обстановке, на производстве. Вот там-то тоже христианин должен помнить, что он христианин. Раньше как-то было стихотворение «Помнит и христианин», там упоминаются слова, что или ты на заводе возле станка, или в поле пашешь, или в доме посуду моешь, помнит и христианин. И благовейное состояние должно быть и дома, и на производстве, и в транспорте, и в собрании. То есть всегда, всегда. Почему? Потому что Господь всегда пред нами. Всегда пред нами. Вот представьте себе, если бы мы Господа видели воочию, так как видел его Иоанн, находясь на острове Патмос. Там он благовений пал низ пред лицем Господа. Понимаете? А ведь фактически Господь-то всегда пред нами. Мы его физическими глазами не видим, а духовными глазами постоянно видим. Поэтому Слово Божие говорит, что всегда пребывать в благовении. Всегда, абсолютно всегда. Идем ли, ложимся ли, и сидим ли, всегда пребывать в благовении пред нашим Господом. Вот это и есть та необходимая, то нужное, что нужно для христианина. И чего я говорю, в настоящее время у нас очень не хватает, очень не хватает. А святые да освящаются еще. Поэтому пусть и наша молитва сегодня, искренняя молитва будет пред Господом, чтобы Господь простил нас за наше неблаговейное состояние, неблаговейное хождение пред Господом. Я не хочу, чтобы все абсолютно вот так поступать. Нет, нет, все-таки есть дети Божьи, христиане, которые именно стремятся к этому, ревнуют к этому. Есть исключения. Поэтому хотелось бы, чтобы все дети Божьи именно стремились к благовейному хождению пред нашим Господом, служению Господу. И тогда будь блажен, будь счастливый человек. И это счастье будет непроходящее, счастье будет вечное, увенчается тем, что будет в вечности с нашим Господом. В Евреям, 12 главе, 28 стихом написано так. Итак, будем служить благодно Богу с благоговением и со страхом. Слово «итак», короткое слово, оно говорит, что подводится итог всему слышанному нами. Выслушали, итак, что теперь сделаем? Автор говорит, итак, будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Хотелось бы, чтобы вот такое заключение сделал каждый, находясь сегодня в нашем собрании. Итак, будем служить. Служение, я говорю, во всем, не только хоровое пение, которым мы сегодня занимаемся. Вся наша жизнь – это служение перед Богом. Всюду и везде на нас смотрят, за нами наблюдают, как мы ведем себя, что говорим. Однажды на производстве, еще юношей я был, рабочий говорит, ты знаешь, Толя, мы вот выводили тебя и старались вывести и посмотреть, как ты будешь реагировать, когда тебя заводят. Я об этом не знал, а нас заводит, понимаете? Вот так часто мир заводит нас, заводит своим разговором, своим действием. Как мы будем реагировать на это? Спокойно ли, как дети Божии, благовейны будем пред Господом? Или сплим, или начинаем нервничать, начинаем там, защищать и прочее, прочее. Итак, будем служить Господу с благовением и со страхом. Дорогие друзья, пусть это Слово Божие будет для нас напоминанием, для нашей дальнейшей жизни и для нашего дальнейшего служения. И вот ваше пребывание здесь, пусть оно отметится именно таким духовным состоянием, благовение и страх. Здесь на занятиях, там, где вы живете, у наших хозяев, чтобы они остались доброго, у вас мнения хорошего, и сказали, еще приглашаем таких христиан, пусть еще приедут к нам, мы с радостью их примем. Это христиане, которые имеют благовение и страх Господень. А более всего, когда Господь будет доволен нами за нашу жизнь, за наше служение, за наше хождение пред нашим Господом. Итак, наше время окончено. Мы сейчас склоним наши колени, благовение пред нашим Господом, помолимся Ему. Если надо, покаемся пред Господом, попросим у Него сил, чтобы исполнять волю Его. Вот брат вначале молился о том, чтобы Господь давал силы нам для исполнения воли. Так в этом и воля Божия, чтобы ходить с благовением и страхом, служить Ему с благовением и страхом, и чтобы достичь желанной цели. Святый, да освящается еще. Аминь. Будем молиться.